флагман Макамбер, узнал, что Галя и Портос живут ныне в Бирме, в Шуэньяуне, потому что Галя занята там какой-то местной ботаникой, а Портосу безразлично, где спортсменствовать. Он ведет курс прыжков без парашюта в местном интернате, а также факультативный семинар по проникновению сквозь стены в Мьенджанском училище первопроходцев. Они породили троих, все мальчики, все мастера. Атос ими доволен. Старший сейчас в бандунгском проекте, какое-то крупное новшество в полевой кулинарии. Средний ушел под воду, тянет магмопровод в Южной Атлантике. А младший, Ваня, любимец Атоса... Он обещал стать отменным интрооптиком, проходил практику в моих мастерских и вдруг ушел в бродячие артисты. «Вы огорчены, благородный Атос. Что вы, дорогой Макамбер, я и сам в свое время. И я тоже, благородный Атос. Это были прекрасные времена. Да, замечательные. Я тогда полюбил. Я любил всегда». Тут надо сделать небольшое отступление. Вездесущая статистика той эпохи показывает, что каждый десятый из ученых, каждый восьмой из мастеров и каждый пятый из спортсменов в дни своей молодости вдруг срывались с места и пускались в путь. Куда? А куда глаза глядят? По просторам планеты, по городам и весям, по материкам и океанам. Кто-то из тогдашних социопсихологов чрезвычайно неудачно назвал это явление освобождением от первобытной энергии. Чушь. Это было самой жизнью, одной из форм существования разумных белковых конгломератов, именуемых человеком. Бродяжили, как правило, четными группами, числом до 6-8 человек. Возвращались к работе через несколько месяцев, часто семейными парами. А спустя лет 10 — снова. Но дело в другом. В этих странствиях, видимо, давался выход артистическим способностям, заложенным в любой личности от рождения. Они пели, декламировали стихи, разыгрывали целые представления. Перед кем? Да перед кем угодно. Перед первым встречным, если он хотел их видеть и слушать. Часто они обходились вообще без зрителей и слушателей. Но больше всего им нравилось поражать воображение детей и подростков. И они это умели. Разумеется, бесконечно далеко было им до актеров-профессионалов, до этих поистине волшебных лицедеев, способных психологически жить в любом художественном образе, способных мгновенно вовлечь аудиторию в создаваемый ими иллюзорный мир, способных заставить зрителя в считанные минуты проживать целые эпохи. Но свое дело они умели делать. Они были так духовно близки своей всегда случайной юной аудитории, они так понимали ее влечение и ход ее мысли, что получалось у них без промаха и всегда к добру. И недаром в середине 22 века Всемирный педагогический совет специальным постановлением признал несомненную доброкачественность этих самодеятельных труп и навсегда одобрил их веселую деятельность. Он сотворил труппу, тихо улыбаясь, рассказывал Атос, назвал ее «Бременские музыканты». Была такая веселая музыкальная пьеска в далеком 20 веке, сотворена тогдашними властителями ребячьих душ Ливановым, Энтиным и Гладковым, блестящими русаками, людьми талантливейшими. Ваня раскопал эту пьеску, слегка модернизировал ее. Огромный успех. Особенно в Восточной Европе. Впрочем, и в Японии тоже. Они представляют под открытым небом. Ну, это так им положено. Сбегаются тысячи детишек из всех окрестных очагов и интернатов. Можете себе представить. Музыка оригинальная, старинная. Это производит особенное впечатление. И большинство стихов тоже. Архаично. Не все понятно. Однако в этом есть своя прелесть, поверьте. Флагман Макамбер непроизвольно приподнял брови. Да, несомненно, суровый Атос, немногословный Атос, изменился. Вон как заговорил. Страстно, проникновенно.